сильно вредит малороссийскому народу вольный переход с места на место. Благодаря ему бедные помещики час от часу приходят в большую бедность, богатые усиливаются, а мужики становятся пьяницами, ленивцами и нищими, которые в благословенной плодородием стране умирают с голоду. Богатые землею помещики населяют ее таким образом. Определенный для того служитель идет переманивать крестьян у бедных помещиков, прельщая их большими льготами, что удается очень легко, потому что бедный помещик заставляет крестьянина своего больше работать, чем богатый. Или богатый помещик выставит на пустой земле своей большой деревянный крест, на котором для грамотных напишет, а для неграмотных проверченными скважинками означает, на сколько лет он обещает новопоселившимся льготы от всех оброков и господских работ. Ленивые мужики не перестают наведываться, где выставлен крест, на поселение слободы, и, проведав, выбирают место, которое им покажется льготнее. Таким образом, вылеживает мужик урочные годы в крайней лености, а к концу срока проведывает о новой кличке на слободку, ищет нового креста и, таким образом, весь свой век нигде не заводит никакого хозяйства, а таскается от одного креста к другому, перевозя свою семью. Они не заводят у себя никакого домоводства, и потому, чтоб удобнее было с места на место подняться, ибо переход надобно сделать тайком от помещика, который под предлогом, что крестьянин все свое имение нажил на его земле, как скоро узнает о намерении его перейти, грабит все его имение». Так поступают помещики не сильные, а сильные, заманившие однажды на свою землю мужика, много и других способов имеют не выпустить его от себя. Таким образом, в плодородной Малороссии земледелец терпит голод, убогий помещик в большую бедность впадает, а богатый усиливается числом подданных, государственная же выгода не только не возрастает, но час от часу уменьшается. Теплов оканчивает свою записку так. «Сии суть только генерально показанные непорядки в малороссийском народе, но ежели бы нужда востребовала все сие яснее показать, то надлежит только заглянуть в течение их судовых дел, в произведение государственных повелений и во внутреннюю их собственную экономию. Тогда множайшие еще показаться могут. Много о том, как видно, помышлял император Петр Великий, но понеже край малороссийский, да познание его в самое жесточайшее время пришел, а поправление его требовало немалого времени, то хотя из многих учреждений и видны были ко всему начатки премудрого государя, да времени не доставало то привести в порядок, что исподволь делать надлежало, а между тем смерть сего великого монарха застигла, и больше никто о том не мыслил. Это любопытная записка, подтверждаемая известиями, которые мы вносили в свою историю, начиная с XVII века, представляет нам наглядное объяснение тех явлений, которые происходили в Западной Европе на рубеже древней и средней истории, когда вследствие неразвитости экономического быта и слабости государственной исчезали мелкие землевладельцы, становясь подданными землевладельцев сильнейших. Эта же записка объясняет нам и уничтожение перехода крестьян на севере Когда увидали необходимость обеспечить бедного служилого человека, помещика от перенимателей и крестов богатого земледельца. Записка Теплова могла только окончательно утвердить императрицу в намерении покончить с беспорядочным бытом Малороссии и начать с уничтожения гетманства. Движения для установления наследственного гетманства служили предлогом, ибо без того трудно было бы отнять гетманство у Разумовского, показавшего столько преданности в трудных обстоятельствах. Дело, впрочем, и тут кончилось не скоро. До нас дошла записка Екатерины к Никите Панину, к сожалению, без числа. «Никита Иванович, гетман был у меня, и я имела с ним экспликацию, в которой он все то же сказал, что и вам, а, наконец, спросил меня, чтоб я с него столь трудный и его персоне опасный чин сняла. Я на то ответствовала, что я теперь о его верности уже сомневаться не могу, а впредь с ним далее изъяснюсь. Теперь извольте ему моим именем сказать сегодня или завтра, чтоб он письменно подал то, что он мне говорил». В другой записке к тому же лицу императрица пишет: «Приведите, пожалуй, скорее к окончанию дело гетманское». Гетман подал, наконец, просьбу об увольнении. «Посвящая во все времена преданности моей и верности к священной особе вашего императорского величества все мое благосостояние, теперь нахожу, что дальнейшее в гетманском звании мое пребывание может коснуться всего моего главного в жизни обязательства, и потому дерзаю всеподданнейше просить ваше императорское величество о снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности. Всемилостивейшая государыня, вы всевысочайше знать изволите состояние и обстоятельства моей многолюдной фамилии. Я себя и с нею подвергаю монаршим стопам с достоверную надеждою, что сей моего чистосердечия и верности поступок обратит ко мне и к детям моим вашего императорского величества монаршее презрение и щедроту, и не будет мне к чувствительному ущербу их воспитания, содержания и пристроения». Императрица передала просьбу гетмана на обсуждение коллегии иностранных дел, которая доложила, что всемерно воспользоваться надлежит просьбой Разумовского для того, что по многим и важным политическим уважениям гетманское в малой России правление в рассуждении существа своего и искусств, опытов прошедших времен с интересом государственным весьма несходным.